Давно миновал полдень. Солнце опускалось в листву плодовых деревьев обширного сада. А деревья уже отцвели, и маленькая пчела вспомнила, какими милыми, чистыми стояли деревья в цвету, окруженные упоительным благоуханием. Она летела и думала о том, что все вернется. Снова взойдет солнце, и снова растут деревья. Как прекрасен мир, в котором она живет. А на самом краю сада сияли светлые звездочки жасмина. Желтые сердцевинки лучились среди белых лепестков. Тихий ветерок разносил вокруг жасминовый аромат, которому добавлялось дыхание цветущих лип. И счастливая Майя смотрела на огромные задумчивые лип, листья которых угасали последние отблески заката. Майя пролетела мимо шелковичных деревьев, где уже наливали сладостью маленькие плоды, и хотела снова вернуться к жасминовым кустам, как вдруг что-то липкое охватило ее крылья. Ее полет внезапно прервался, словно какая-то тайная сила повлекла ее вниз, и дикая, страшная сила. Она обволакивала ее ножки, усики. Пчела раскачивалась, что-то мягкое и гибкое то приподнимало ее, то опускало снова. Маленькая Майя все же не успела испугаться по-настоящему. Ей не было больно, просто все это было очень странно. И она пыталась взлететь, напряглась и увидела, что обвита тончайшей серебристой нитью. Испуганная, она хотела оборвать нить, но нить не обрывалась, а появилась еще одна нить, и еще тонкие липкие нити замелькали в воздухе. Майя вскрикнула от ужаса. Ведь она попала в паучью сеть. Горький плач маленькой пчелы разносился в тиши мирного вечера. А вокруг порхали насекомые, птицы, благоухал жасмин. А ей грозила страшная гибель. Голубая бабочка с медовыми пятнышками на крылышках пронеслась совсем близко от Май. Бедняжка! От всего сердца желаю вам легкой смерти, милая моя. Я ничем не могу вам помочь. Возможно, и меня ждет та же участь. Может быть, уже сегодня ночью. Но сейчас мне хорошо. Прощайте и помните о солнце в своем глубоком вечном сне. И бабочка продолжила свой блаженный полет. А Майя плакала. Она лишилась последней надежды и была очень испугана. Она билась, кричала, жужжала, звала на помощь, но никто не хотел ей помочь. А между тем она все сильнее и сильнее запуталась в паутине. И в ужасе она вспомнила предупреждение мудрой Кассандры. «Опасайся паутины! В сетях паука нас ждет страшная смерть. Паук бессердечен и коварен. Он никого не жалеет». И Майя пришла в отчаяние. Она снова и снова пыталась разорвать опутавшие ее страшные нити. Но они все тужь обматывали ее. Измученная, она позволила себе минутку расслабления. И тут, под большим шелковичным листом совсем близко, она увидела паука. Хладнокровное чудовище злобно смотрело на нее, готовое вот-вот броситься. Майя снова вскрикнула, и еще никогда в жизни она так не кричала. Сама смерть не могла выглядеть страшнее, чем это темное, косматое чудище с огромными страшными зубами и высокими лапами, удерживавшими неуклюжее туловище. Вот сейчас паук бросится вперед,